«Хотел зарезать меня моим собственным ритуальным кинжалом?» — улыбнулась певица. Улыбка, впрочем, вышла довольно натянутой. «Как видишь, не выйдет. Он никогда не обернется против своей хозяйки». «А ты без фокусов!» — прикрикнула она на меня. «Не то я обрушу вам на головы потолок». «Может, раз у нее много силы, справится. Хотя я со своей стороны могу потолок придержать. Пока она будет разрушать камень, создавая в потолке трещины, я стану его восстанавливать, заставляя их снова затягиваться. Но на это уйдет все мое внимание и вся энергия. А сил у нее больше, так что в конечном счете победит она. Одним словом, лучше до такого расклада не доводить». «Я и не собираюсь устраивать никаких фокусов», — солгала я, для пущей убедительности выставляя перед собой руки. «Ты же видишь, я безоружна. Что я могу?» «Вас обучают убивать и голыми руками», — проявила неплохие познания Абелия. «Так что не приближайся. Не то будет хуже, причем обоим». «Ладно, не приближаюсь», — кивнула я с таким видом, словно произнесла всем известное «С сумасшедшими не спорят». «А ты не боишься, что опасность придет с какой-нибудь другой стороны?» «Например?» — подозрительно нахмурилась певица. «Ну, мало ли, вот хотя бы от статуи. Я в книжках читала, что иногда в полнолуние каменные статуи оживают. И давай кусать всех подряд». Я для наглядности приблизилась к изображению льва. «Раз уж передвигаться незаметно для Абелии не получится, будем делать это напоказ. Как ты думаешь, каменный лев может укусить?» «Ты что, окончательно помешалась со страху?» — холодно произнесла Абелия. «Сочувствую». «Вовсе ты не сочувствуешь», — рассеянно покачала головой я, щупая рукой львиные зубы. «А что, разве не бывает колдовства, способного оживить такую статую?» «Не бывает», — отрезала Абелия. «Магия может разрушить или восстановить. Она не может принести жизнь туда, где ее нет. А в этой фигуре ее никогда не было». «Вот как?» — задумчиво покивала я. «Жаль». Моя рука легла каменному животному в пасть. «Абелия, а ты знаешь, что я вдруг подумала? Если на Раймонда не подействовало твое заклятие, выходит, Родриг жив?» Мой расчет оказался верным. Певица встрепенулась и резко повернула голову направо, выискивая взглядом лежащего на полу за пределами круга виконта. На кончиках ее пальцев заплясали искры. Мои же пальцы уже сомкнулись на том предмете, который я успела нащупать. Одно быстрое движение, бросок, щита уже нет, и искры так и не сорвались с пальцев Абелии. Вместо этого она прижимает пальцы к груди, там, где вплоть погрузилось лезвие кинжала. Поднимает глаза, смотрит на меня с удивлением, почти с обидой, будто не ожидала от меня такого вероломства. Я спокойно встречаю ее взгляд. Угрызения совести во мне так просто не пробудить. Резко потускнели мерцающие на камнях искры. Молнии погасли. Абелия осела на пол, все еще прижимая руки к груди, а затем, собравшись с последними силами, выдернула кинжал и упала замертво. Искры окончательно потухли. Помещение, освещаемое теперь только факелами, казалось непривычно темным, зато перестало рябить в глазах. Раймонд склонился над Абелией, приложил пальцы к ее шее. «Мертва». Я повернулась, краем глаза заметив движение сбоку от себя. Родриг, вполне живой и, кажется, здоровый, пересек нематериальную более границу круга и подошел к нам. «А чья кровь была на кинжале?» — спросила я, даже неуверенная, к кому из них двоих обращаюсь. «Наемника. Он лежал рядом», — ответил Раймонд. «Ну да, конечно. Родриг упал возле трупа своего недавнего сторожа, так что не было никаких сложностей, чтобы вонзить кинжал в его плоть». «Но бил он тебя по-настоящему», — рассеянно заметила я. «Не мог удержаться», — отозвался Раймонд. За долгие годы дружбы непременно успевает случиться пара-тройка вещей, за которые хочется приложить товарища спиной об стенку. Я еле заметно кивнула, уже почти не слушая и направляясь туда, где на полу лежал без движения Тео. «Ага, рассказывай, рассказывай свои сказки. Ты ударил Родриго только потому, что это был единственный способ потом незаметно обменяться с ним парой слов, создавая видимость убийства». Я опустилась возле Тео на колени, взяла его руку, нащупала пульс. Слабый, но есть. «Жив?» Родриг подошел и остановился у меня за спиной. Я молча кивнула, призывая искры. Раскрыла ладони, вытянула пальцы. Одна рука замерла над животом Тео, вторая над грудью. Я прикрыла глаза, нащупывая нужные энергетические каналы. Осматривая организм при помощи особого чувства, которое доступно только одаренным. Повреждения нанесены. Они смертельны, но исправимы. Они уступят магии восстановления. Кончики пальцев стали горячими. Энергия устремилась по каналам, потоком посверкивающего белыми огоньками тепла. «Давай, Тео, давай! Впусти ее! Не отторгай! Возвращайся!» «Ты, конечно, предатель, но это еще не повод умирать. К тому же я не настолько глупа, чтобы думать, будто ты пришел сюда сегодня с ведома Ферранта. Ты тоже нарушил приказ. Нарушил впервые в жизни. И если сегодня ты погибнешь, это будет на моей совести». Энергия заструилась быстрее, наполняя каналы жизнью. Организм ее принял. «В моем вмешательстве более не было нужды. Пройдет около часа, прежде чем будет положено начало всем необходимым восстановительным процессам. Пройдет не меньше месяца, прежде чем он сможет встать на ноги без посторонней помощи. Огненные шары — очень опасные штуки. Это вам не отравленный кинжал. Но Тео будет жить». Покалывание в кончиках пальцев прекратилось. Я устало поднялась. «Ну что?» — спросил Раймонд, опуская руки мне на плечи. — «Жить будет», — утомленно отозвалась я. «А что там за шум?» — хмурясь спросил Родриг, поднимая голову. Сверху действительно доносились громкие звуки. Выкрики, звяканье оружия, топот копыт. Надо же! Оказывается, я была так сосредоточена на лечении, что всего этого не слышала. «Это Дюран со своими подчиненными». Я была так уверена в своем ответе, что даже не сочла нужным сказать «наверное» или «вероятно». И, видя выражение лица Раймонда и Виконта, поспешила добавить. «Сами разберутся. Абелия не стала бы нанимать себе в помощники еще одного мага, а с наемниками люди шерифа справятся и без нас. Но, в крайнем случае, Дюран ударит по ним парочкой молний. Он же разрушитель». «Как он вообще узнал, что сюда нужно ехать?» — нахмурился Раймонд. — «А он провел свое независимое расследование», — уклончиво ответила я. Как-то не хотелось без необходимости сдавать коллегу, тем более что он внес свою лепту в сегодняшнюю историю. — «Он что, и вправду решил поиграть с молниями?» — хмурясь произнес Родриг. — «Или это землетрясение?» Мы с Раймондом прислушались. — «Да. Теперь я тоже смогла различить слабый, но нарастающий гул. Вот только откуда он исходил, сперва было неочевидно. Потом я почувствовала, как легонько вибрирует пол под ногами, а на камнях круга снова вспыхнули огоньки». «На выход! Быстро!» — закричала я, склоняясь над Тео. Раймонд отстранил меня, чтобы вытащить агента самостоятельно, но одного взгляда на порог хватило, чтобы понять — путь отрезан. Молнии посверкивали теперь не только между камнями, они также оцепили каменные стены зала, заключив его в своего рода кольцо и блокируя выход. Я отступила от напарника и бросила взгляд на тело Абелии. Дела обстояли хуже некуда. Оно все светилось, слепила глаза, переливаясь сотнями, а то и тысячами искр. Умирая, одаренная преподнесла нам прощальный подарок. Магическая энергия покидает тело позже, чем из него уходит жизнь. И Абелия, движимая желанием отомстить или просто одержать хотя бы частичную победу, использовала последние силы на то, чтобы задать своей магической энергии вектор движения. Сейчас эта энергия, помноженная на силу круга, пения и высосанных певицей эмоций, пришла в движение, хлынула, закружилась среди каменных стен, готовая, перелившись через край, сокрушить все вокруг. «Держитесь подальше от стен и от камней!» — крикнула я. Сама же шагнула ближе к сияющему телу Абелии. Я не смогу остановить этот энергетический хаос. Сама эта мысль смехотворна. Вот только сейчас не до смеха. И если я его не остановлю, нас всех через минуту или две разорвет в клочья. Значит, придется попробовать. Я прикрыла глаза, распрямила спину и, раскинув руки, призвала искры. Пальцы привычно заколола, а я уже в который раз поняла, ничего не выйдет. Не может тонкая хрупкая стенка выполнить функцию плотины, остановив мощный бурлящий поток. Но выбора не было. Я сделала глубокий вдох и стала собирать энергию, черпая ее из собственных внутренних каналов, выстраивая мысленный щит, загораживающий зал и все, что в нем находилось от воздействия сотворенной певицей магии. «Остановись! Утихомирься! Уйди туда, откуда тебя призвали! Впитайся в камни! Развейся по ветру! Утрать материальность! Я тебя не пущу!» Нет смысла разговаривать с магической силой. Это уже не Абелия. У нее нет разума, нет воли. Есть только заданный вектор движения. И остановит ее только мощный, чрезвычайно необыкновенно мощный щит. Щит, какого мне никогда не создать. Но я все равно пытаюсь. Моих сил определенно не хватает. Энергетический ураган вот-вот прорвется сквозь хлипкую преграду, и я отчаянным усилием, рывком выдираю из себя хранившиеся в глубине резервы. Рассчитываю на крохи, но неожиданно поток силы оказывается настолько мощным, что мне с трудом удается удержаться на ногах. Кажется, еще чуть-чуть, и я утрачу контроль над той лавиной, что бурлит сейчас в моих собственных энергетических жилах. Несколько мгновений паники, но нет, это не чуждая энергия, а моя собственная, которая была заморожена где-то в глубине на много лет, и ее течение мне подвластно. Теперь мое собственное тело посверкивает многочисленными белыми искрами. Я этого не вижу, мои глаза по-прежнему закрыты, но я чувствую колебания тысяч крошечных огоньков. Иллюзорная стенка Кале взорвалась бы сейчас, разлетаясь не на куски, на пылинки. Чужой поток остановился, заколебался, пытаясь обойти щит, но я не оставляю ему такой возможности. Однако он продолжает бурлить и снова усиливает напор. Я осознаю, что сил все равно не хватает. Мне нужно еще немного, совсем чуть-чуть. Тогда я смогу окончательно его остановить, вынудить рассосаться. Я это чувствую, но нужно еще немного сил. Беда в том, что на сей раз их действительно почти не осталось. Ключевое слово «почти». Силы есть, и я смогу остановить магию обилия, но для этого мне потребуется полностью, до конца, до последней капли опустошить свои собственные резервы. Для одаренного это означает смерть. Глупо и несвоевременно. Я постоянно играла со смертью последние 10 лет, а вот сейчас, оказывается, что умирать совсем не хочется, не так близко к победе, к нормальной жизни, ко всему. Но выбор между жизнью и смертью передо мной не стоит. Все гораздо проще. Если я не остановлю этот магический поток, умрем мы все. На одной чаше весов моя смерть, на другой — смерть Раймонда, Родриго, Тео и опять же моя. А может, и тех, кто воюет сейчас наверху, ничего не подозревая о творящемся здесь хаосе. Легкое решение. Вру, тяжелое. Одно дело до последнего пытаться уйти от смерти, другое — по собственной воле шагнуть ей навстречу, точно зная, что не будет никакого вдруг или авось. Страшно, очень страшно. Но я все равно призываю последние, оставшиеся резервы и делаю этот шаг. Прости, Раймунд, тебе придется пройти через это во второй раз. Во всяком случае, теперь ты будешь рядом. А значит, тебе намного легче будет справиться с тем, что случится, и продолжить жить. Иначе зачем, черт побери, я все это делаю? Последнее столкновение двух потоков. Земля дрожит так, что я ощущаю это сквозь собственную сосредоточенность на магии. И чувствую, как тот второй поток отступает, теряет силу и уходит, не причинив вреда. Гаснут молнии, блекнут искры, охлаждаются камни. Я открываю глаза, но ничего не вижу. Поднять веки или опустить не имеет значения. Передо мной все та же пустая темнота. Я падаю, даже не потому, что не осталось сил стоять. Просто какая разница, вертикальное или горизонтальное положение принимать, когда вокруг пустота. Последнее, что я чувствую, это руки подхватившего меня Раймунда. Хорошее последнее ощущение. Кажется, у меня есть причина быть благодарной мирозданию.